Глава 11. Появление Сергея среди моих учеников уже перестало быть главной новостью текущих дней. Ребята привыкли к их новому члену их небольшой команды, да и проживание вместе поневоле сближает. Тут еще и Евгений, как я понял, проявил инициативу, первым пойдя на контакт с новеньким. А дальше его сестра была очарована духами Сергея, которых он все время держал при себе. Ребятам на самом деле было полезно пообщаться друг с другом. Все же брата и сестру я обучал по своим методикам работы с духами, а вот Сергей всему обучался сам. Да, возможно, во многом он поступал неправильно, как, например, в том, что подкармливал всех духов, которые велись вокруг него, но каждому было полезно узнать что-то новое о работе с духами. Все это лишь расширяло их возможности и позволяло ребятам становиться лучшими шаманами. Слишком многое у нас завязано на понимании мира, что могло ограничивать возможности изучения окружения и связи вокруг тебя. Пусть и не всегда, но порой так получалось, что шаман, который лучше понимал мир, был сильнее, чем тот, кто просто набирал себе в свиту сильных духов. Да и если исходить из того, что шаманы нужны миру ради поддержания баланса, то чем лучше ты понимаешь мир, тем он больше помогает тебе. И пусть ты этого даже не осознаешь, но на самом деле это есть и может просто проявляться в куче мелочей, которые происходят вокруг шамана, но невидимо ему. В общем, появление нового члена команды плодотворно влияло на них. Сам же я, как бы это странно ни звучало, опять занимался делами рода. Да, можно было бы, конечно, устраивать вечеринки, как делали многие мои сверстники, но это явно не для меня. Да и общаться с малознакомыми людьми я не хотел. Поэтому я был занят работой и тем, чтобы сделать мой род еще чуточку сильнее. Все же никогда не знаешь, как все может измениться, и всех текущих приготовлений может оказаться недостаточно, чтобы добиться желаемого результата. Конфликт с полукровками был довольно быстро разрешен Еленой, и мне уже доложили о том, что среди их общин прошла смена глав. Да и сородичи девушки уже начали ремонт подходящего под их цели здания. Так-то я бы еще предпочел, чтобы в столице появились полукровки, которые могли своими способностями заменить целителей. Но для этого надо создавать подходящие для этого условия. Собственно, чтобы обеспечить это, я стал проводить еще больше ритуалов, и теперь после того, как мои ученики прошли начальную минимальную подготовку, я все чаще стал их привлекать к самим ритуалам. Пока что для ребят все это оставалось чем-то таинственным и неизвестным, но постепенно я привлекал их к этой работе. По крайней мере, повторять за мной они уже могли, а дальше уже начну рассказывать им теорию построения ритуалов. Только прикидывая это, я осознал, что мне очень не хватает полноценных учебников, чтобы просто отдать их им. Создавать же учебники самому, у меня и так большая занятость, чтобы заниматься еще и этим. Так что приходилось моим ученикам страдать и создавать конспекты, которые они после оцифровывали, а я проверял на ошибки. Да, все гениальное просто. Если мне лень создавать книгу по ритуалам, то пусть это делают мои ученики. Тем более мне не хотелось, чтобы в случае какой-нибудь непредвиденной случайности они остались без всего и не знали, как дальше двигаться. Даже тот минимум знаний, который я им уже выдал, был вполне достаточным, чтобы и дальше развивать искусство шаманизма. «Княжич, вам пришло приглашение на имперский бал», зашла после разрешения в мой кабинет Светлана. «Я так понимаю, раз ты лично его принесла, то мне от него не отвертеться», устало вздохнул я, отложив в сторону еще незаконченную схему будущего ритуала. «Такое событие можно пропустить только по уважительной причине», — кивнула моя слуга. «Ваш брат и отец сейчас находятся в аномалиях по делам рода и не смогут принять участие, так что остаетесь только вы. С учетом вашего сближения с императорским родом, это...» «Мое отсутствие могут посчитать как невысказанное оскорбление или ослабление позиции моего рода», — понимающе кивнул я. «Значит, придется появиться на балу». «В таком случае у меня все готово», — приглашающе махнула девушка рукой на дверь. «Готово что?» — осторожно спросил я. необходимо изготовить костюм, подходящий под это событие, и согласовать его с вашей спутницей. Я же правильно понимаю, что вы пригласите Елизавету Наумову?» «Разумеется», — улыбнулся я. «Я не собираюсь менять свою спутницу». «В таком случае мне надо будет уведомить ее слуг о вашем выборе. Лучше сделать это как можно быстрее, так как подбор подходящего платья и аксессуаров может занять намного больше времени, чем вы думаете», — строго произнесла Светлана. «Раз ты так говоришь...» Дальше все превратилось в настоящий ад. Я всегда предпочитал темные костюмы под стать современной моде, но, как оказалось, даже в этом было много нюансов. Так как мероприятие было довольно высокого уровня, то и костюм должен был быть непростым. Тут тебе и ткань из материалов, добытых в аномалиях, и мастера, признанные в столице, к которым обычно очередь на несколько месяцев вперед. Но такие очереди покупались или резервировались заранее, на всякий случай, так что ничего удивительного, что у меня была такая возможность. Самое сложное — простоять на всех этих примерках, пока Светлана не скажет, что наконец-то найден подходящий вариант. В этом деле я даже не собирался возмущаться, так как моя личная слуга куда лучше меня разбиралась в этих тонкостях, и поэтому лучшим решением было просто довериться ей. Тем более она как-то это согласовывала с Лизой и исходила в том числе из ее предпочтений. Кстати, а ведь получается, что это будет первое мероприятие такого уровня, на котором я появлюсь вместе с Елизаветой. Все же просто знакомую на бал не позовешь, и это что-то да должно значить. Конечно, все можно было списать на то, что наши рода союзники друг другу, и поэтому мы вполне можем появиться вместе, но тут, если не знать ситуацию, несколько глубже. И вот тут ситуация с моей спутницей выходит на совершенно иной уровень. Впрочем, я бы не сказал, что был бы так уж против этой связи. Все же Лиза одна из немногих, кто хоть как-то понимает, через что я прохожу. А связывать свою жизнь с другой шаманкой — нет, это все слишком сложно и непредсказуемо. Особенно если смотреть на все в том ключе, что шаманы в первую очередь служат миру, а затем уже все остальное. Так что Лиза была той, кто могла бы находиться рядом со мной и при этом не рисковать собой, когда я буду вынужден действовать. Я ведь просто не смогу остаться в стороне. А девушка, благодаря своей волчице, достаточно сильна, чтобы и самостоятельно постоять за себя и защитить других, что тоже немаловажно. Возможно, и не сейчас, но в будущем я знаю, какое приму решение. «Ты, как всегда, прекрасна». С нескрываемым восхищением я встретил Елизавету по приезде на имперский бал. По протоколу мы были вынуждены добираться сюда на разных машинах, так что ее я до этого не видел. И тем не менее, это явно того стоило, потому что девушка была, пусть в, казалось бы, простом платье, преимущественно коричневых и серых цветов, но было в том, как оно сидело на ней, и в тех драгоценностях, что дополняли ее образ, что-то завораживающее. «От тебя не так и часто дождешься комплиментов», — показательно недовольно произнесла девушка, но я-то видел, что моя реакция ей приятна. «Просто не вижу смысла каждый раз произносить очевидные вещи. Просто в этот раз не удержался, признаюсь», — хмыкнул я. «Ох, Соколов», — покачала Лиза головой, — «вот что ты за человек такой?» «Тот, кто пригласил тебя на императорский бал?» Чуть наклонив голову на бок, спросил я, одновременно подавая ей руку. «Точно! Как же я могла про это забыть?» — улыбнулась девушка и взяла меня за руку. Мы направились по одной из выделенных дорожек, чтобы потом влиться в общий поток гостей и, разумеется, различных фотографов, которые будут пытаться ухватить свой уникальный кадр. Собственно, чтобы не создавать толкучки и предоставить им такую возможность, мы подъезжали к разным точкам, от которых начинали свой путь. Это уже давно был отлаженный механизм, в котором мы просто вынуждены принимать участие. Тут и подумаешь, для какой цели вообще устраивать балы, если все сюда приходят просто похвастаться своими спутниками и тем видимым богатством, что будет на каждом из нас. Тот же костюм, что был на мне, пусть и можно будет использовать и дальше, но изначально мне предлагали только официальные костюмы, которые, кроме как на бал, больше никуда и не наденешь. Так что, по мне, все это сплошное расточительство. И тем не менее, в этом приходилось участвовать. И вот настала наша очередь улыбаться на камеры, чтобы порадовать незнакомых нам людей. А дальше начался, собственно, сам бал, где мы встретили многих своих знакомых. Разумеется, Лиза больше меня крутилась в этих кругах, но и я, как оказалось, знал немало из тех, кого удостоили такой чести, как присутствовать здесь. «Смотри, а вот это представители Британии», — тихо произнесла Елизавета, указав на группу чопорно выглядящих одаренных. По их внешнему виду и тем взглядам, которые они бросали на остальных, даже не стоило сомневаться, что это аристократы с еще одной из империй нашей планеты. Пусть их империя и была меньше, но вокруг Британии собралось множество аномальных зон, что позволило им под видом помощи своим соседям отнять очень много ресурсов и наладить собственное производство. Все это, в свою очередь, обеспечивало их вхождение в десятку сильнейших, так что и считаться с аристократами этого государства приходилось. «И не только они», — указал я на группу представителей африканских стран. «Часто на такие балы приглашают гостей из-за рубежа». «На самом деле всегда кто-то присутствует», — ответила мне Лиза, пока мы подходили к столам с закусками и заодно обменивались любезностями со своими знакомыми. «Вот только сегодня, на мой взгляд, их что-то многовато. Как бы ничего не случилось». «Не переживай», — улыбнулся я ей, слегка сжав ладонь девушки. «Ты же со мной. Справимся». «Я и не сомневалась», — задорно улыбнулась мне Наумова. «А ты как вообще сегодня настроен на танцы? Или же совсем задеревенел в своих тренировках?» «Я их не очень люблю», — поморщился я. «И по возможности хотелось бы их избежать». «Даже если я попрошу о том, чтобы провести со мной один танец», — раздался знакомый женский голос за спиной.